Глава 20. Новое место. Новые правила. Спустя полные сутки мучений, когда Джан Шэнь и остальные ребята больше не находили пустынные пейзажи очаровательными и разочаровались в них окончательно, они наконец-то доехали до места назначения. Солдат на входе увидел 8 человек и подошел к ним проверить пропуска. Затем отдал честь и отрапортовал. «Добро пожаловать на базу Гил, бойцы! Пройдемте за мной! Вы можете передвигаться по допустимой зоне и покидать базу. Однако обратите внимание, комендантский час наступает в 10 часов вечера. Это общежитие предназначено для студентов военной академии РЭСа. Сбор состоится в 16 часов в главном зале. Участники с Европы, ваше общежитие на другой стороне. Прошу следовать за мной!» Военный проводил Ван Джена с друзьями в общежитии и, ознакомив их с правилами нахождения на базе, ушел. Помещение было стандартным жильем премиум-класса с 6 спальнями, 2 уборными и общей гостиной. Войдя внутрь, Джан Шань заорал. «Мыться!» Максимумом гигиены в пустыне было просто помыть руки. «Девушки первые!» — крикнула Джан Жунань, вытянув руку и вытащив Джан Шаня за шкирку из уборной, а после зашла туда сама, закрыв за собой дверь. Мантянь же в это время заняла другую комнату. В таких вопросах все-таки у девушек всегда имелись привилегии. И никто их пока не отменял. «Сестричка Шань, тебе надо поработать над аргументацией. Быть напористей!» Засмеялся Ван Джен. «Да сколько можно вспоминать это прозвище? Когда-нибудь вы будете называть меня старший брат Шань!» Женоподобный Шань. Это прозвище отравляло здоровяку жизнь последние несколько месяцев. Все приняли душ, и к 15:30, глянув на карту базы, отправились в главный зал, где к этому времени собралось уже немало народу. Ослепительная Ли Синь, стоявшая среди своих людей, как всегда бросалась в глаза. Она была одета в марсианскую летнюю повседневную военную форму, подчеркивающую ее длинные обнаженные ножки. Короткая юбка плотно обтягивала бедра, отчего фигура девушки казалась еще более соблазнительной и притягательно опасной. Ли Синь и Ли Гуан обернулись на новоприбывших, и взгляд марсианки сразу же ухватился за Джан Жунань. В ее глазах читался неподдельный интерес к этой воинственной девушке. Все остальные встретили их прохладно. На первом этапе отборочных военная академия РЭСа показала себя, можно сказать, довольно неплохо, чем заставила всех насторожиться. Как говорится, первый стреляет по той птице, что выставляет голову. Молодые люди в зале рассматривали ребят из Академии РЭСа, но нельзя сказать, что все эти взгляды были дружелюбными. Первый этап был пробой пера. Сейчас же начинался второй. И всех участников ждали суровые испытания. Никому, кто уже прошел первый этап, не хотелось сдаваться без боя. Яркие представители Луны, Ахиллес Кёртис, Марса, Ли Синь и Земли, Лиер, постепенно становились все влиятельней. Вполне вероятно, командиром станет кто-то из них. Но выбор остальных в команду тоже важное дело. Во время предыдущего этапа земляне, на которых никто не ставил, набрали очень много баллов, поэтому теперь их уже отнесли в список достойных соперников. Даже на пришедшего с ними Юань Е стали посматривать по-другому. Дружба дружбою, но на отборочных каждый старался думать в первую очередь за свою персону. Ключевым фактором попадания на IG был правильный выбор командира. Предварительно выбранных лидеров имелось 5 человек, но только один из них станет главным представителем Солнечной системы на военных играх, и перед всеми стояла задача определиться, кому именно показать все, на что способен. Ведь после отборочных в Аслан вместе с командиром отправятся лишь 12 человек. И если с выбором лидера не повезет, как бы хорошо ты себя ни проявил, это, скорее всего, окажется бесполезным, так как командиру и без тебя будет из кого выбирать. Первый этап даже можно было назвать всего лишь разминкой. Сейчас все пойдет куда серьезней. Поэтому ты можешь ладить хоть с каждым из участников, но какая от этого польза тому, кто твердо нацелен отправиться в Империю Аслан? Ведь на кону все-таки стояло слишком многое. Если ты пройдешь второй этап, твой статус изменится. И в будущем, после окончания Академии, можно будет пойти в военные. И тебя в армии будут воспринимать уже совершенно по-другому. Да и вообще, получить статус представителя всей Солнечной системы – это высочайший повод для гордости. По этой же причине все участники старались максимально скрытно провести свою подготовку и в то же самое время как можно лучше узнать о подготовке конкурентов. Военная Академия Ареса в этом плане оказалась самой незащищенной, и потому уже все знали о том, через какие тренировки они прошли. У Академии Ареса имелось всего 4 обычных меха. Ежедневные тренировки были продолжительными, но возможности ограниченными. Стоило им чуть сильнее приложиться, и битва прекращалась. Все смеялись над ними. Такая нищета. Каких это они там пилотов собираются тренировать с таким техническим оснащением? На этом этапе нужно будет сражаться друг с другом, пилотируя мех. И я уверен, военная Академия Ареса точно всосёт. Не обязательно. Они заработали много очков на прошлом этапе. Мэнтянь и Джан Джунань – достойные соперники. Они не вылетят просто так. Возможно, они две хороши. Но третья их сестричка... Ван Джан у них тоже неплох. И как человек, и как боец. Весьма проворный. Жаль, только не имеет способности X. Да уж, с той пятеркой очень сложно конкурировать, имея лишь хорошие навыки. Оценивая Ван Джена, многие относились к нему с симпатией. Но, к сожалению... В таком свирепом состязании симпатия – это самое малое. К тому же неизвестно, откуда пошли слухи, что Ван Джен каким-то образом уже успел оскорбить всех 5 предварительных командиров. Поэтому следовало держать дистанцию с участниками из Ареса. Легуан с интересом смотрел на дискутирующих ребят, а потом внезапно встал и подошел в сторону Ван Джена. В одну секунду весь зал охватила полная тишина. Ли Синь смотрела на обсуждающих и осуждающих Ван Джена. Ли Гуан хоть и первый раз появился на IG, но был известной личностью. Все знали о его социальном статусе, который не шел ни в какое сравнение с Ван Дженом. Такому как студент Академии Ареса Ли Гуан никогда бы не подал руки. К тому же все были наслышаны о взрывном характере марсианина. Что же сейчас произойдет? Они все увидят драку? «Ван Джен, дружище, давно не виделись!» Ли Гуан протянул парню руку, чтобы поприветствовать его. «Холоп!» Ван Джен улыбнулся и протянул свою в ответ. «Позволь мне представить своих друзей. Джан Шань, Джан Жунань, Мэнтянь. Рад встрече! Ван Джен, ты чего тут натворил? Я только приехал, а тут вовсю говорят, что ты там кого-то обидел, оскорбил. Я чего-то не верю во всю эту чушь!» Ли Гуан улыбнулся. Он был здесь новеньким, воспользовавшись правом своего генерала дополнительно набрать людей, и не было никого, кто бы так же, как он, говорил все, что думает. Но этот марсианин этим и прославился. Видимо, Ли Гуан все-таки неплохо относился к Ван Джену и ребятам из Академии Ареса. Во всяком случае, они точно не являлись врагами. Ван Джен засмеялся. Не знаю, о чем ты, так что лучше спроси у Ли Синь, чем я ее обидел. «На Джан Джунань не рассчитывать?» «Не». «Ха-ха-ха-ха-ха! Джан Джунань, когда Ван Джен сольется, подумай о Марсе! Обещаю, мы тебя не разочаруем!» Ли Гуан громко засмеялся, повернувшись к девушке и передавая слова своей сестры. У Джан Джунань не было и талики интереса к марсианину. Всегда его сражающие наповал подкаты на ней совершенно не работали. Ли Гуан улыбнулся. Он подошел только поздороваться. И сейчас, откланившись, отправился обратно к своим. Люди в холле не могли дождаться потасовки и были разочарованы, но зато хотя бы стало понятно, что Марс будет дальше бороться за воинственную девушку. Марсиане никогда не отступали, но Ли Синь будет задета, если Джан Джунань последует за Ван Дженом до самого конца. Луняне появились все вместе. Звездная восьмерка Луны окружала Ахиллеса Кёртиса, и вся их компания выглядела весьма внушительно. Взгляд Ли Синь слегка дрогнул. Она оглядела звездную восьмерку с ног до головы и в последнюю очередь посмотрела на Кёртиса. Их взгляды встретились. В период каникул никто не терял времени зря. Луняне явно выглядели сильнее, чем прежде. «Атоса вернули? Но Ли Гуан же также сюда приехал. Было решено потратить квоту Луны на Атоса». Марсиане не спускали глаз с восьмерки. Это были их самые сильные соперники. Отбор на первом этапе оказался очень зверский, и из-за того, что многие сильные ребята потерпели неудачу, трое военачальников решили воспользоваться шансом и вернуть лучших кандидатов среди выбывших, чтобы они смогли продолжить участие. Военачальники поручились за это действо своим военным талантом и честью. Понятно, что Луна использовал этот шанс, чтобы вернуть Атоса и восстановить всю команду Звездной Восьмерки Луны. Ведь мало того, что каждый из них считался талантливой и способной единицей, но все вместе они могли показать такую мощь, какую вообще невозможно было представить. Все уже присутствующие, увидев эту картину, вновь принялись за свои размышления. Чтобы вписать свое имя в список участников, отобранных для IG, нужно было быстрее определиться, за кем следовать. Ахиллес Кёртис считался хорошей кандидатурой, но у него уже имелась сформированная команда – Звездная Восьмерка. Раз команда Кёртиса уже фактически сформирована, то к нему смогут попасть только несколько человек. Конкуренция будет жесткой. К тому же все знали, что у Бога Солнца очень высокие требования, и потому, если ты сам попробуешь перейти на его сторону, он может этого не оценить. В это время в зал вошли резиденты Республики Карака. Целый отряд под предводительством Радона. Они быстро подошли к компании марсиан, и остальные сразу все поняли. Радон и Лисинь объединились. Марсиане не были сильны в подпольных методах. Им проще было действовать в открытую, формируя альянсы, что должны были устрашить врага. Если Кёртис или Ер не примут этого внимания, тогда все остальные сблизятся с марсианами, за исключением тех, кому сами соревнования IG не очень интересны. А в зале все переглядывались. Все казалось яснее ясного. Вот только никто не думал, что ситуация окажется так четко обозначена уже в первый день второго этапа. Радон улыбнулся и обменялся несколькими фразами с Лисинь, показывая свое расположение. Его глаза блеснули, и он тут же развернулся по направлению к Ван Джену. «Я только что узнал. Говорят, ты меня оскорбил? Не хочешь пригласить меня на обед, чтобы усладить мою обиженную душу? Вперед! Клянусь, я не откажусь от предложения!» Ван Джен рассмеялся. «И тебе привет!» Поговорив с ним в прошлый раз, Радон понял, что Ван Джен совсем не собирается присоединяться к Лисинь, иначе бы он уже давно об этом заявил. Но в нынешних условиях остаться независимым не получится, и ему рано или поздно придется сделать свой выбор. Ровно в 16:00 в зал вошел военный. Он приложил руку к голове и громко отрапортовал. «Генерал Мэн Ао прибыл! Всем встать!» Вся молодежь сразу же поднялась на ноги. Мэн Ао, один из трех военачальников Федерации Солнечной Системы, представитель Земли, командир армии. Секунду спустя он показался в дверях. «Здравия желаем!» Мэн Ао махнул рукой. «Хорошо, присаживайтесь. Начинаем первое испытание второго этапа. И его возглавляю я, Мэн Ао. Этим мы хотим продемонстрировать вам, что очень высоко оцениваем ваши способности. И не беспокойтесь, сегодня я пришел лишь посмотреть на ваш боевой дух. И вижу, что у вас с этим никаких проблем нет. Надеюсь, во время тренировки вы будете настроены так же». Мэн Ао после воодушевляющих слов указал на военного, вошедшего перед ним. «Знакомьтесь, это полковник Цю Си, ответственный за вашу тренировку на Земле. Выполняйте все его команды!» Лицо полковника Цю Си было очень напряжено. Он мог убить своим холодным взглядом и казался прямой противоположностью коварного Суяня с Луны.